продолжала Лиза. Я понимала, что Лизе хотелось высказаться, излить свое горе кому-нибудь, и я молча слушала ее. Ведь если ты не будешь стараться завлечь кого-либо, не будешь желать ему нравиться, то он и не обратит на тебя большого внимания, — говорила Лиза. «Нет, — перебила я ее, — обратит внимание. Вот смотри, что пишет мне Жорж Пако, какие чудесные стихи!» Лиза, прочтя письмо, засмеялась. Этот смех мне был очень приятен, мне удалось развлечь ее. Я вскочила с места и нежно поцеловала ее. «Пойдем в сад, там много груш», — сказала я. Она была тронута моей лаской, что очень редко случалось с ней. Ее никогда никто не ласкал. Взяв корзинку, мы пошли в сад. Вечером, когда все разошлись и уже ложились спать, надев ночную кофточку, я тихонько пробралась в комнату матери. Она была уже в постели, и маленький Володя в детской кроватке спал крепким сном. «Ты что?» — увидя меня, спросила мать. «Я хочу поговорить с вами, мама», — сказала я. «Ну, садись. О чем же?» — спросила мама. Прежде чем идти к матери и исполнить свою миссию, возложенную на меня Львом Николаевичем, как мне казалось тогда, я повторяла себе, как я должна буду исполнить это, не разочаровывая сразу мать. Но, видав маму, я пришла в нетерпение, и вся моя осторожность сразу исчезла. «Мама!» — начала я. — Вы и папа, и все в доме не видите правды. — Какой правды? О чем ты говоришь? — Конечно, о Льве Николаевиче. Вы думаете, что он женится на Лизе? А он женится на Соне, и я это знаю, наверное. Сразу буркнула я матери. — Почем ты можешь знать это? — с удивлением спросила мать. — Ты глупости болтаешь. «Нет, не глупости, а правда. Вы не видите!» Мама, помолчав, спросила меня. «Что ж, Сонечка говорила тебе что-нибудь?» «Говорила», — поспешно ответила я. «То есть... нет, это секрет», — путалась я. «Она только мне сказала». Мать больше не расспрашивала меня. Мне казалось, что она своим материнским чутьем подозревала правду, но боялась сознаться в ней, зная, как будет огорчен отец. Он так любил Лизу и знал про ее увлечение. Володя заворочился в своей кроватке, и несколько секунд у нас длилось молчание. «Что это за письмо ты держишь в руках?» — спросила меня мать. «Это я вам хотела показать, я получила сегодня от маленького Пако». «Маленький» — прозвище, в отличие от отца. «Вот это письмо. Он мне делает предложение», — торжественно объявила я. «Как тебе предложение? Тебе еще 16 лет нет?» — сказала мама строгим голосом. «Ну вот вы уже сердитесь, мама. Вы мне скажите, что мне ответить надо». «Как что ответить?» «Ничего». «Да вы прочтите, как он мне жалостно пишет». А потом написал чудные стихи, акростих на мое имя. Мама взяла письмо и вслух прочла его, так что я слышала его во второй раз. «Откровенно признаюсь вам, не могу выразить, что происходит в моем уме и сердце после вашего отъезда. Осиротел я без вас, и каждый день считаю, сколько остается дней до вашего приезда. А теперь читайте акростих», — сказала я. Мама начала чтение. «Ты имеешь много привлекательного, обожаемое и прекрасное, резвое дитя. Ты поешь лучше, чем соловей, и в тебе есть что-то испанская —